Ну, а вторая причина – это далеко от Москвы. Не край света, конечно, но вполне достаточно, чтобы затруднить возможную посылку запросов официальных органов в это отдаленное место. Да, пришлось попотеть, попрыгать по стране, выправляя все положенные для поступления документы о среднем образовании, подкладывая и подделывая, воруя чистые бланки и заимствуя на время печати, изображая нужные почерки и вписывая свое имя в табели и журналы, выставляя и выправляя себе оценки. Но подделка документов для меня, в принципе, дело привычное. А уж с возможностями прыжка из топ-кадра, который я, кстати, продолжаю осваивать, было проще и легче. Удручало, конечно, растущее количество требующихся бумажек. Все же, с 43-го, когда я крайний раз таким занимался, их изрядно прибавилось. Но, тут ничего не поделаешь. Цивилизация развивается, государственный контроль усиливается, и будет дальше только больше усиливаться. А ведь там впереди еще и глобализация. Эх, не будем о грустном. Вся эта беготня была только первым этапом. Вторым были вступительные экзамены, а точнее, сначала еще подготовка к ним. И вот, ни дзена это было нелегко. Только взявшись за прогрызание гранита науки, я осознал, насколько же в действительности отстал от жизни. Мои знания, полученные в Мюнхенском технологическом в 30-х, безнадежно устарели. Нынче, такое в школах проходит, что раньше к диплому давалось. Утрирую, конечно, но, дзен, совсем немного. А ведь это же, мать его, МГУ. 8 человек на место конкурс, и никакого тебе платного отделения. Кто-то скажет, что у меня, мол, опыт учебы в вузе в Асисинсе, уже в 21 веке, а там материальчик где посложнее. Угу, я тоже так думал, пока задание для подготовки к поступлению в руки не взял. Так что мозгами поскрипеть мне пришлось основательно. Иногда, чуть не пар из ушей валил, когда я пыхтел над учебниками физики и задачками по началам анализ, сидя в библиотеке Камартаджа. Даже потренироваться иногда забывал с этой учебой. Местные маги-ученики, кто из новеньких, меня даже за своего принимать начали. А после того, как заглядывали в те книжки, что я читаю, или в тетрадки, где я решение задач расписывал, округляли глаза и уходили, начиная считать меня, как минимум, мастером. Такое уважение у них в их круглых глазах отражалось. Как же Суя забавлялась над этой ситуацией, а обращалась при посторонних ко мне, не иначе, как мастер Виктор, чем злила меня жутко. Но не станешь же ей при этих же посторонних выговаривать. А потом, все равно, все мысли из головы задачками и формулами вышибала. Но сдюжил, и подготовился, и сдал, и прошел, и поступил. По нижней планке конкурса, конечно, но так я ведь и не гений, и никогда таким не был. Естественно, я не рассчитывал, что мое ковыряние с документами сможет спрятать меня от бдительного ока КГБ. Я не столь наивен, оно не для них делалось, а для администрации вуза. Понятно же, что моя звероватая рожа слишком известна в их кругах, чтобы ошибиться и не опознать с первого же взгляда. Оттого имя менять не стал, лишняя морока только с этим. Но, все равно, когда в одной с собой учебной группе я увидел Наташу, то огорчился. Это было иррациональное чувство, но оно было. Чувство, что меня, такого многоумного и многоопытного, опять сделали, как стоячего. Не хватало только воинского приветствия и обращения. «Здравия желаю, товарищ полковник, для полноты унижения. И ты здесь», — мрачно буркнул я вместо «здрасти». «Это чистое совпадение, Виктор Ив. Витя», — поправилась она, а глаза при этом такие честные-честные, и даже почти не смеются. «Угу», — буркнул я и тяжело вздохнул. «Прям, верю. Как нашли-то, хоть, случайность, совпадение», продолжила дурака валять она. Потом поймала мой взгляд и вздохнула. «Ребят, которые вас в лицо знали, разослали по лучшим вузам мира с задачей смотреть. Но почему вузы? Я же с Фьюри их обсуждал, а не с вами. Несколько буклетов на столе в вашем кабинете остались», пожала Наташа плечами. «Дзин», все же не выдержал и ругнулся я. «Как я мог так лохануться-то? Вот ведь, реально, теряю хватку. Обидно. Хотя, как будто это что-то меняет. Я за эти годы так успел засветиться, что теперь затеряться, разве что в какой-нибудь зулусской пустыне смогу, или в глухой сибирской тайге, либо в джунглях Амазонки. Да и то, вряд ли. Но повторюсь, а что это меняет? Ровным счетом ничего». Глава 73. МГУ. Он меня поразил, еще в то время, как я первый раз пришел сюда для того, чтобы получить список необходимого к поступлению. Этот университет он огромен. Его основное здание – это высотка. Почти 40 тысяч студентов, десятки специальностей и направлений. Когда мне показали полный их список и предложили выбирать, то я самым натуральным образом растерялся и выглядел в полном соответствии со своей легендой, сельским увольнем из таежной глубинки. Но, что поделать, если в 30-е, в Мюнхенском технологическом, такого разнообразия с многообразием и в помине не было. Так вот, МГУ он колоссален. Со временем, конечно, привыкаешь к этому, перестаешь замечать, обращать внимание, но от этого менее потрясающим он не становится. И, все равно, нет-нет, да остановишься, поднимешь взгляд свой от земли и обыденности, вверх, и это чувство, ощущение снова наваливается, сбивая дыхание масштабами. Учиться было трудно. Нет, без шуток, мне было трудно. И, если при подготовке к поступлению, у меня из ушей пар временами валил, то на первом курсе он валить начал постоянно. Нет, у меня и в мире в Ассисенсе, в институте были физика с высшей математикой, но уровень и глубина материала рядом не стояли с тем, что дают и требуют здесь. И, начинает закрадываться у меня подозрение, что это не упадок российского образования в сравнении с советским, а особенность мира. Это же Марвел. Тут летающая машина в 41-м году была, и это показатель. Поэтому я учился, корпел ночами над книгами, вникал в сложные формулы и теории, в то время, как окружающая молодежь, студенты, мои однокурсники, щелкали те же самые задачки с доводящей до бешенства легкостью, при этом успевая еще и погулять, и поучаствовать в студенческой жизни, и романы покрутить, и музыку послушать. Правда, мое самолюбие оказалось отмщено на первой же сессии, когда эти успевальщики начали сыпаться, паниковать и бегать бледными задерганными тенями. Я же, сессии не боялся совершенно, не было сил ее бояться. Да и, в конце-то концов, я же пришел за знаниями, а не за дипломом. Так чего мне бояться? Отчисление? ПФФ. Отчислит, заново поступлю. Не под своей нынешней, так под любой другой личностью. Мне, чай, армия не грозит. И так полковничьи погоны на плечи давит. Поэтому, я даже сам не понял, как так получилось, что по итогам первой сессии, оказался отличником. И мне, даже, повышенную стипендию начислили. Хотя, вот на кой она мне, человеку, входящему в первую десятку самых богатых людей мира, ведь Stark Industries за прошедшие годы, изрядно раскрутилась на тех направлениях, что мы с Говардом обозначили в 69-м. Дошло даже до того, что у Старка компьютерную технику покупают советы. Причем, в немаленьких объемах, и советы, и Штаты, и Европа, не говоря уж о Китае, куда уже лет 10 как была перенесена большая часть производственных мощностей, там рабочая сила дешевле. Нам с Говардом и Ксавьером действительно удалось сделать корпорацию транснациональной. Хотя, нельзя не признать, что монополистами нам стать все же не получилось. В Америке с нами конкурировал Хаммер, в Европе, и им, в Японии их Тошиба, да и у Советов свои наработки были очень и очень серьезные. Правда, концепция именно персоналок в Союзе была не развита, да и особым спросом не пользовалась. Зато их вычислительные центры были диво, как хороши. А еще, что меня больше всего радует, в 76-м официально появился интернет, как рабочая концепция, объединив, сначала, все вузы штатов, а затем и подразделение Stark Industries. И он продолжает активными темпами развиваться, ветвясь и подключая все новых и новых пользователей. Правда, к глубокому моему сожалению, пока только за пределами Союза. К себе Советы эту сеть не пускают, при этом, вовсю раскручивают свой собственный аналог. С некоторым отставанием, конечно, но так и расстояния тут какие. Вон, в 79-м Свердловский университет подключили, а в прошлом году, Хабаровский. До глобальной сети пара шагов остается, только шлюзы поставить между этими сетями. В общем, учиться было дзиновски трудно. Но, дзин, как же интересно. На выходе с последнего экзамена я подошел к Наташе, которая так и продолжала заниматься в нашей группе. Или, скорее, числиться, науки ей не давались, да и особого рвения к ним она не испытывала. Однако, кто ж рискнет троечку не нарисовать майору КГБ, а тем, кто рискнет, тем компетентные товарищи быстро объяснят политику партии. Подошел, прижал палец к своим губам и прыгнул вместе с ней в Китай, на один из заводов Старка, где он для меня собрал установку Вита-лучей. Нет, ну а что, почему я должен строить ее, шкерись, собственными руками, если есть Говард. В конце концов, это же его разработка-то, а не моя, и ее секрет он без меня знает. А почему в Китае? Там энергия дешевле, ну и от глаз щита подальше. Нет, местные спецслужбы, тоже не подарок, но их и нахрен послать можно, в отличие от Фьюри, с которой нас связывают достаточно противоречивые отношения. Да и сама установка, без сыворотки она бесполезна. А сыворотку я делаю в Камартадже, и принес с собой ровно необходимое количество доз. Ровно 5 штук. Говард, Мария, Наташа, Марика и Бартон. Надо же извиниться за машину. Операции прошли штатно. Чтобы не слушать истошные крики боли жертв, и не отвлекаться на них, мы с Говардом использовали хорошие наушники с хорошей музыкой. Очень громкой хорошей музыкой. Поэтому выглядели, как бесчувственные роботы, в то время, как жертвы, не имеющие возможности вырваться или сопротивляться, бледнели, зеленели, Мария, теряли сознание, Марика, пытались совершить побег, Бартон, протыкали ногтями руку до крови и прокусывали губу, Наташа, первым засунули в аппарат Бартона, пояснив, что надо же испытать машинку, а его не так жалко. Собственно, после этих слов, Клинт и попытался совершить побег, но от меня еще никто не убегал. Собственно, попал он сюда, прямо из своей кровати, из комнаты на тайной базе щита. Я его выкрал, ни словом не объяснив, куда и зачем. Пронежалко сказал Говард, он у нас еще тот юморист. Вывалился из аппарата Клинт изрядно прибавившим в росте, сорвавшим голос и подкачавшимся. И тут же был перекинут мной обратно в свою кровать. Опять же, без объяснений. Дальше была очередь Марии. Над женой Говард шутить не стал. С ней он был нежен, аккуратен, даже ласков, держал за ручку, пока гроб не закрылся. После операции, Мария сбросила лет 30. Помолодела, похорошела, тоже прибавила в росте. Потом была Марика, которую я также, сразу после операции, отправил домой, пояснив, что все это, был мой свадебный подарок Лагану. А в чем он заключается, пусть спросит у мужа, он лучше объяснить сможет. Дальше в гроб лег сам Говард, которого, за ручку держала и ободряюще улыбалась Мария. После операции, помолодевшего и подкачавшегося Говарда вместе с женой я отправил к ним домой, в Эллы. Наташа, Виктор Иванович, дождавшись моего возвращения, обратилась ко мне она. Я не понимаю, ведь я уже суперсолдат, зачем? Есть отличная от нуля вероятность, что это вернет тебе отнятое, сказал я. Зрачки Романовой расширились. И именно в этот момент она прокусила губу и проткнула руку. Вероятность? Тихо спросила она. То есть вы не уверены, и есть не нулевая вероятность, что ты в этом гробу умрешь, проигнорировал ее вопрос я. Решать тебе, сегодня аппарат будет демонтирован. Минута на раздумье. Не надо минуту, тряхнула головой она. Я готова. Тогда, раздевайся и ложись, пожал плечами я, принимаясь за проверку состояния всех приборов и агрегатов. По моим предварительным расчетам, в случае Романовой потребуется 10-кратная мощность излучателя и двойная доза сыворотки. Так что, хоть аппарат и строился с расчетом именно на такой режим, но лишняя проверка не повредит. Когда Романова разделась и легла в гроб, я подошел и зафиксировал ее тело специальными, усиленными стальными креплениями, каких не требовалось в предыдущем случае. Там было достаточно и ремней. Закрыл крышку, вставил в инъекторы колбы с сывороткой и пошел за пульт. И пошло. 10% расчетного номинала, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. А процесс все не начинается. Романова в гробу воет от боли, но скачкообразного роста показателей все еще нет. Что ж, видимо, считаю я плохо. Кивнув самому себе, я разорвал металлоограничивающего кожуха на пульте и потащил рычаг дальше вверх, уже не глядя ни на какие приборы и пестрящие на экране предупреждения. Остался важным для меня только один экранчик, тот, который показывал состояние организма Наташи. А установка, ну а что установка, ее так и так ломать, сгорит и дзин с ней. А Романова, ну я же ей обещал, что она сегодня либо получит то, что так жаждет, либо сдохнет. Так что, рычаг выше, мощность больше. И плевать, что аппаратура уже гудит, греется и от нее паленым пахнет. Еще, дзин, все же это мир комиксов. Тут не может все просто взять и пройти штатно. Обязательно должно быть превозмогание. Обязательно, театральная пауза, обязательно треск и искрение аппаратуры, обязательно все должно рушиться и взрываться, обязательно должен быть миг отчаяния, обязательно все должно сработать именно в последнюю секунду, обязательно, гонял в голове мысли я, спешно выкапывая гроб из-под рухнувших от взрыва перегруженной силовой установки перекрытий, гонял, взламывая, разрывая металл гроба своими когтями, гонял, делая Романовой реанимацию посредством непрямого массажа сердца, гонял, отрывая подводящий силовой кабель от развороченной силовой установки, разрывая его и приматывая оторванный кусок шины заземления, а после прикладывая получившийся кустарный дефибриллятор к груди Наташи в районе сердца, треск высоковольтного разряда, и Романова выгибается на лежаке, резко распахивая глаза и начиная, наконец, дышать. Глава 74. «Да не пошел бы ты нахуй, товарищ Сталин», сам собой вырвался ответ, «раньше, чем я даже успел подумать. Нет, ну а что, я тут в теорию антигравитации пытаюсь вникнуть». Голова пухнет от зубодробильных формул и математических методов расчета коэффициента искривления пространства при увеличении мощности воздействия, даже в комар Тадж не прыгал, прямо в университетской библиотеке засел за учебники, а тут он приперся, лично, понимаешь, честь БЛ оказал, говорит, мол, отпуск-то твой кончился, товарищ Крит, не пора ли снова в борозду, а то... Товарищ Ли один не справляется, и у товарища Распутина проблемы с организационной частью. Вот я и ответил, и такая звенящая тишина сразу установилась, что слышно было, как муха по окну ползет. Он же ведь не один пришел, что естественно, а с охраной, сопровождающими. Ректор университета с ним увязался, как встречающая и потеющая от страха сторона. Вот его, я думал, инфаркт прямо там хватит. Наташа тихонечко из-за ближайшего стеллажа выглянула с круглыми от шока глазами. «Выйдите все», после довольно продолжительного молчания, сказал в пространство Сталин. «Оставьте нас», повторять не пришлось. Все, кроме телохранителей, покидали помещение чуть ли не бегом. Телохранители уходить не хотели. Но, когда вождь повернулся к ним и смерил их взглядом, понурились, но тоже вышли, а вождь, дождавшись закрытия за ними дверей, взял себе стул и сел напротив меня за моим столом, молча на меня глядя. Я заявление написал, чего вам еще от меня надо, мое решение не поменялось, вздохнув, сказал ему я, а 2 недели отработать, ухмыльнулся он, я учебу не брошу, насупился я, так никто и не требует, можно ведь на вечернее отделение перевестись, Иосиф Виссарионович, ты мне 10 лет назад что сказал, товарищ Крит, нам нужна твоя помощь, возьми ответственность за мою ошибку, не дай подарку для человечества обернуться адом земным, так было, окончательно отложил учебник в сторону, примерно, мягко ответил он, за прошедшие годы, акцент его вовсе сошел на нет, теперь он говорил по-русски совершенно чисто, но вот мягкость из его речи так никуда и не делась, я приехал, взвалил на себя ответственность. Честно и с полной самоотдачей проработал 10 лет, систему построил, людей нашел, работу системы отладил, поколение вырастил, ад земной не разверзся. Все, моя совесть чиста, я свои обязательства выполнил, остальное теперь, без меня, я не коммунист и никогда им не был, я эгоист и буржуй из долей в самой крупной в мире корпорации, чего еще ты от меня хочешь? Он мягко улыбнулся, достал из кармана свою трубочку, табакерку и неспешно принялся ее забивать. По этим приготовлениям, мне стало понятно, что разговор предстоит долгий. Понимаешь, Виктор Иванович, через какое-то время, начал говорить он, ты не эгоист, ты, тиранный диктатор, сказал мне тиранный диктатор, не смог удержаться и перебил его я. Это так, не обиделся на это утверждение и даже кивнул, подтверждая, править кораблем может только крепкая рука, но в этом и проблема любой диктатуры. Стоит исчезнуть диктатору, как все тут же разваливается. Вот я союз брошу, долго он продержится, 40 лет, пожал плечами я. Это очень оптимистичный прогноз, Виктор Иванович, даже улыбнулся вождь, очень. И к чему это? Не выдержал я молчания, которое повисло после этого очень. Причем, Иосиф Виссарионович не спешил его нарушать, он забивал трубку, неспешно, обстоятельно, к тому, что свою федерацию ты построил вокруг себя. Своей рукой, репутацией, авторитетом и тяжелым кулаком. Это не Федерация боевых искусств Советского Союза, это Федерация боевых искусств Виктора Крида, сказал он, закончив набивать трубку и принявшись ее раскуривать. Как меня обвиняют в том, что моя личность идеализирована, так и в твоей федерации буйно цветет культ личности, твоей личности. Порядок поддерживался твоей личной непобедимостью, тотальным превосходством над любым мастером, инструктором, старшим учеником. Твое слово в федерации – закон, обязательный к выполнению. А кто не понял, к тому приезжает Виктор Крит и вбивает понимание вместе с зубами. Помнишь Одесский бунт в 77-м, а ростовские банды малолеток в 79-м? Сколько тебе потребовалось времени на то, чтобы построить Бузатеров? День, два, а ведь с той же Одессой Жуков несколько месяцев разбирался в свое время, использовав войска и залив ее кровью. А ты, не зная ни грамма сомнений, только услышав, как был, прямо с тренировки, взял три свои старшие группы, захватил военный аэродром, погрузился на Ил и через несколько часов уже десантировался на головы одесситам со сверхмалой высоты. Как ты это потом назвал? Выездной семинар, тактическая тренировка, поправил его я. Выездной семинар был в Каире. Действительно, как я мог забыть? Пыхнул своей трубкой он. Экскурсионный автобус с октябрятами, захваченный местными террористами. Египет вздрогнул. Месяц местные боялись на улицу нос высунуть. Взятие целой суверенной страны под полный тотальный контроль. И наплевать на крики мирового сообщества. Это внутренние дела федерации. Выездной семинар. Никакой политики. Мы просто тренируемся. Так ты тогда журналистам сказал, и ведь проглотили все, утерлись и промолчали. А в Египте теперь филиал федерации. Причем, каирцы сами его организовали, а потом умоляли их принять под крыло Центральной Федерации. Ну и кто такое потянет? Ли, Распутин, самому не смешно, вождь замолчал и затянулся своей трубкой. Потом медленно выпустил дым, продолжая молчать. Молчал и я. Минут через пять, три затяжки спустя, он все же продолжил. Вот и сегодня родилась новая легенда. Как Сталина прилюдно послали нахуй, и Сталин утерся. И ведь придется. Новая вершина, хотя, казалось бы, выше поднять твою репутацию уже невозможно. Снова помолчали. Если он ждал извинений, то не дождется. Я не забираю слов назад. Говорю не часто. Но если говорю, за базар готов ответить. Федерация на грани полного развала. Те мастера, которых собрал ты лично, уже уходит. Они не готовы подчиняться ли, как подчинялись тебе. Старшие ученики второй год не идут на аттестацию. Говорят, что сертификат о присвоении мастерских поясов, без твоей подписи, пустая бумажка. Делегации из-за границы не едут на семинары, на которых не будет тебя. Ситуация кое-как держалась на том, что ты был официально в отпуске, а ли исполнял обязанности, но это работало месяц, с трудом, год. Но сейчас, спустя полтора, даже самым наивным становится понятно, что даже за 10 лет, столько отпусков не может набраться, и снова продолжительное молчание. Я не брошу учебу, набычившись, мрачно сказал ему. Да не бросай, пожал плечами он. Ты главное, появляйся иногда в федерации. Проведи аттестацию, семинар другой, и снова можешь исчезать. Останься, хотя бы, номинальным главой. Этого будет достаточно. С текучкой справиться и без тебя. Но, если ты не появишься, то федерации не станет. В ближайший месяц она развалится. Ли пытался с тобой связаться, но не смог найти. Я подумаю, минут через 10 молчания, последовал мой ответ. Сталин кивнул, поднялся и пошел на выход. Я же выкинул его из головы и придвинул свои книжки, заново вклевываясь в теорию антигравитации, гравитонов и антигравитонов. Но не получалось. Умеет же этот усатый жук найти и зацепить слабые струнки в моей душе. Опять надавил на больное, на ответственность. Федерация, дзын. Я не хочу, чтобы она разваливалась. Я слишком много труда вбухал в ее создание. Я душу в нее вложил. Но и вернуться к прежнему ритму жизни. Мне нравится то, как я живу сейчас. Мне нравится заниматься своими делами и не быть ни за кого в ответе. Просто жить и слать всех нахер. Но федерация, и ведь Иосиф прав, в ней очень многое было завязано на меня. Те же мастера, про которых он говорил, приехали в Союз исключительно по моей просьбе. Договоренности о сотрудничестве с иностранными федерациями и семейными школами тоже были заключены мной, и именно со мной. Так что, неудивительно, что они не горят желанием ехать в мое отсутствие. От невеселых мыслей меня отвлек запах, которого не должно было здесь быть, не могло здесь быть. Запах крови. Кровь в библиотеке. Я нахмурился и принюхался. Не показалось ли? Нет, не показалось. кровь, и кровь свежая, и где-то совсем недалеко. Я снова отложил книгу и встал из-за стола, отодвинул стул и пошел на запах. Дзынь, выдохнул через сжатые зубы я. За поворотом, из-за которого я вывернул, прямо перед дверью лежало тело, под которым растекалась лужа крови. Рядом с телом на боку лежала голова, глаза которой были открыты и погасшая трубка, вывалившаяся из ее зубов при ударе об пол. Тело и голова Сталина, а прямо у меня под ногами лежал окровавленный тесак, мой тесак, тесак, который многие видели в моих руках на тренировках, когда я объяснял и показывал основы работы с оружием. И по закону жанра, именно в этот момент, отворилась дверь, за которой стояли телохранители вождя вместе с сопровождающими. Дзиеен, еще раз выдохнул я, глава 75, Наташа, вентиляция, резко, раньше, чем у стоящих за дверью успела полностью в голове оформиться картина произошедшего, отдал команду я и показал пальцем на закрытое декоративной пластиковой решеткой квадратное вентиляционное отверстие возле потолка. Запах убийцы вел именно туда, едва-едва уловимый, но очень знакомый запах. Вентиляционное отверстие было узким, даже на взгляд, едва смог бы протиснуться лишь ребенок, ну или мутант со специфическими способностями. Наташа не стала переспрашивать, а резко сорвалась с места, убегая. Уверен, она поняла, что я имел в виду, и побежала к основным шахтам. Не так много шансов на то, что убийца будет выбираться тем же путем, что пришел, но вероятность не нулевая. В любом случае, проследить этот путь необходимо. Ты, переместился мой палец на телохранителя, экспертов и оперативную группу, быстро. Тот сорвался с места, прежде, чем понял, что делает, а потом уже не останавливался, так как признал и сам, что команда разумна. Ты, переместился палец в другого охранника, закрыть здание, немедленно, оцепление и задержание всех, кто сейчас в нем, всех, тот кивнул и тоже сорвался с места, ты, перевел я палец на ректора, оцепить библиотеку, предотвратить утечку информации, успокоить студентов, не допустить паники, тот тоже кивнул и побежал, остальные, 10 шагов назад, не приближаться, стоять на месте, ждать опергруппу, друг с другом не разговаривать, предметов не передавать, ближе метра не приближаться, зыркнул на остальных я, затем ткнул пальцем в третьего оставшегося телохранителя, проконтролируй, веско велел ему я, он со значением и важностью кивнул в ответ, после чего грозно развернулся к переминающимся с ноги на ногу людям, я же, стоило всем отвлечься, прыгнул в комар-тадж, сразу в рабочий зал Суа, там, где она обычно проводит занятия. Суа была там, сидела за столом, смотрела на меня. Было полное впечатление, что она знала о моем скором появлении. Более того, ждала его. Руки ее были сложены на груди. Выражение лица и глаз выражало готовность к долгому спору, в котором она мертво будет стоять на своем. Уж, в этом отношении, я ее хорошо знаю. Успела изучить. На столе, перед ней, но ближе к моему краю, лежал глаз Агамотта. И никого из учеников рядом, что уже само по себе было странным в это время дня. Суа, сделал шаг вперед я, начиная говорить, но она прервала меня жестом руки, выставленной вперед. Сам, жестко сказала она и рука опустилась, указывая на лежащий на столе кулон. Или это не кулон, а подвеска, хотя, какая, дзын, разница, как этот артефакт называется. Но, нет, отрезала она, вновь складывая руки на груди. Раур, рыкнул я, вместо того, чтобы произнести вслух слово «стерва», которое так и рвалось в этот момент с моих губ. Но жена, все-таки своя стерва. Одно было понятно, не отступит. Спорить, угрожать, просить, умолять, принуждать силой, бесполезно. А время идет. Я схватил глаз и прыгнул обратно в читальный зал университетской библиотеки. В тот раз, в 78-м, когда случилась эпопея с ядерной войной, к счастью, не состоявшейся, в теоретической части обучения, Суа очень подробно мне показывала и рассказывала о том, как пользоваться этой побрякушкой, как, какие и в какой последовательности использовать фигуры, как делать пробои и из какого измерения. Правда, в данном случае, измерением выступал сам камень, установленный внутрь артефакта. Сам артефакт представлял собой защиту и интерфейс, облегчающий пользование возможностями камня. Даже книгу Калиостро заставила прочитать, не просто прочитать, а внимательно прочитать, после чего еще и экзаменовала по ней, заставляла по памяти восстанавливать на листе бумаги конструкции плетений, используемые в тех или иных действиях и ритуалах, вплоть до вызова Дармамму, к как знала, Дзин, что понадобится, хотя, почему, как, естественно знала, она же, при помощи этой штуковины способна прозревать вероятности, чем и занимается на постоянной основе, для защиты нашего измерения, работа у нее такая, хм, вот же зараза, я-то, наивный, думал в тот раз, что со своим финтом, с привлечением Ксавьера, переиграл ее, наивный чукотский канадский юноша, а оно, вон оно как, Михалыч, изящная многоходовка, я б, так не смог, наверное, терпения бы не хватило или хватило, хм, неважно, я отбросил все лишние мысли, надел на шею кулон, или все же амулет, а, неважно, сосредоточился на нем и на нужных построениях фигур для его использования, создать, усилие воли, пространственное воображение, визуализация, прокол, несколько мощнее, чем требуется, но в пределах погрешности, запитка визуализированного контура есть, пошло, под взглядом круглых от шока глаз вернувшейся ни с чем Наташи, вокруг моей вытянутой вперед руки проявляется запитанное плетение, светящееся зеленым светом, так, движение руки в сторону, глаз открывается, легкий щелчок оповестил меня об успехе операции, далее, направить конус взгляда глаза на объекты, настроить фокусировку, чтобы объекты и участок местности попали в конус полностью, есть, формирование, визуализация, прокол, запитка нового управляющего контура, есть, контур готов, плетение готово, артефакт активен, теперь калибровка управляющего воздействия. Прошло с момента смерти не больше 10 минут, значит за шаг сетки берем минуту, готово, медленно веду рукой справа налево, отсчитывая, отматывая минуты для объекта назад, глаза Наташи и еще пары свидетелей становятся все более широко распахнутыми, грозя вовсе вывалиться из глазниц, так как веки уже не в состоянии их удерживать, так широко они раскрыты, кровь из-под тела начинает стекаться обратно, лужа уменьшается и втягивается в тело, тело встает, а голова прыгает на положенное ей место, прирастая, получилось, проносится в голове мысль, и тут мир окружающий застывает, мгновенно и весь, и нет, это не стоп-кадр, точнее, не мой стоп-кадр, так как рядом со вставшим на ноги Сталиным, стоит фигура в темном, женская фигура, и я понимаю, что попал опять, гребаная магия, мало мне было в прошлый раз, по кусочкам в пустыне собираться, так на тебе, получите, распишитесь. Явление персонифицированной смерти Марвел. Дзи-е-е-е-е-е-ен. Медленно выдохнул я, опуская руку, вокруг которой не думали гаснуть контуры и конструкты. Глава 76. Что ж, как говорил один крайне самоуверенный пингвин на большом тропическом острове, улыбаемся и машем, господа, улыбаемся и машем. Махать, пожалуй, излишне. А вот улыбка еще никому не повредила. Хотя, пожалуй, спорное утверждение. Но... Мои губы волевым усилием растянулись в стороны. Здрасте, уже громко. После тихого выдоха Дзи-е-е-ен, протянул я. Виктор, послышался от фигуры смерти на удивление приятный женский голос. Оставь его, он и так, твоей волей слишком задержался на этом свете. Его время окончательно вышло. Время, растянул губы еще немного я. Вот только, улыбка эта начала наполняться искренностью. Искренней агрессивной хищностью. И была уже оскалом, а не улыбкой. Время, в моих руках, поднял руку, вокруг которой продолжали висеть конструкты зеленого цвета я, время, возможно, не стало спорить смерть, кстати, в ее фигуре не было ничего из того, что обычно приписывают смерти, ни костлявых пальцев, ни черного глухого балахона, ни зазубренной косы в руках, наоборот, фигурка у нее, у этой дамочки, что надо, 90, 60, 90, на 185. Красивое, строгое черное платье, единственное, капюшон все же присутствовал, капюшон с коротенькой накидкой, что едва прикрывало плечи, и маска, маска черепа на лице, вот только в прорезях этой маски было видно вполне живые человеческие глаза, но не жизнь, все имеет свой конец, его жизнь окончилась, ты просишь, значит, у меня есть выбор, добавился к оскалу еще и прищур, есть, не стала спорить смерть. Ты можешь вернуть его сегодня, но он умрет завтра, или послезавтра, или в любой случайный момент, начиная с этого. Насколько долго ты сможешь держать его в этом мире своей волей, отпусти его сейчас. Уж ты-то прекрасно знаешь, что смерть тела, не конец пути. И там, дальше, его уже ждут. Его душе необходимо для развития следовать дальше. Он нужен мне здесь, проговорил я, продолжая скалиться. Мне плевать на его душу, пусть работает. На его она свою, чуть склонила голову к плечу смерть. На свою, напрягся я сильней, а улыбка начала гаснуть. Если ты его вернешь сейчас, то ответственность за все, что он сделает, с этого момента, возьмешь на себя ты, сказала она, а он сделает. Плевать, ответственности я не боюсь. В конце концов, я всю жизнь принимал решения и отвечал за них. Тем более, теперь, когда почувствовал мое прикосновение, и то, что ты можешь его вытащить. Еще и еще раз, улыбка моя погасла, словно ее, щелчком выключили. Он же мне после такого вообще на шею сядет, и так-то уже почти влез, а теперь и вовсе ножки свесит. Забирай, бросил руку, что до этого держал поднятый я, уверен. Послышалась мне в ее голосе улыбка и даже доля насмешки. Абсолютно. Пошел он нахуй, хм, чуть повела она головой. Сделать его в следующей жизни женщиной, интересная мысль, а я непроизвольно поежился, и напомнил себе, что с этой леди надо быть крайне осторожным в словах, хотя когда меня подобные напоминания останавливали от глупостей, смерть, ответь мне, спрашивай, Виктор, легко разрешила мне она, что с моими потомками, теми, что лежат в склепе. Они мертвы, в конце концов, глупости упускать возможность уточнить такой важный момент у первоисточника. Да, ответила она так, что легко было понять, вопрос я задал неправильный, и она дает еще попытку. Они ушли, подумав, сформулировал я иначе. Нет, Виктор, ответила она, интонацией показывая, что да, это именно та формулировка, которая позволит получить устраивающий меня ответ. Они не ушли, их души замерли в шатком равновесии. Тела были убиты, но это не обычные тела, они держат, не отпускают, но и сил вернуться к жизни, им не хватает, я смогу их вернуть, откуда мне знать, Виктор, это, дела живых, не мои, ответила она и пожала плечами, тогда, я отдам его, кивнул на все так же стоящего Сталина, но заберу их, торгуешься, снова качнула головой, но только уже к другому плечу она, нет, формулирую свое решение, знаешь, Виктор, после небольшой паузы сказала смерть, он хотел бы с тобой поговорить перед уходом, выслушаешь, выпрашивать жизнь будет, с подозрением нахмурился я, нет, ответила смерть, и мне показалось, что в этот момент за ее маской пряталась улыбка, тогда, выслушаю, стоило мне это сказать, как Сталин отмерз и повернулся ко мне, Виктор Иванович, усмехнулся он и глубоко затянулся трубкой, которая прыгнула назад в зубы тогда же, когда и голова на плечи, сделал эту затяжку он с явно видимым удовольствием, не удивился бы, если бы сейчас узнал, что весь разговор он затеял ради этой последней затяжки, все же, перед самым концом, начинаешь очень сильно ценить удовольствия, казавшиеся раньше незначительными и обыденными, я честно и добросовестно пытался оправдать твое высокое доверие, пытался построить коммунизм, сказал он, после того, как выдохнул дым, не смог, и больше того. Пришел к выводу, что на данном этапе, это невозможно. Для этого, в первую очередь, должно вырасти сознание людей. А с этим все плохо. Большинству, основной массе, коммунизм не нужен. Люди не хотят быть равными. И не будут, как бы кто ни старался их уравнять. От этого только растет напряжение в обществе. Ты сдался, взлетели мои брови вверх. Ты, он не ответил. Он снова затягивался табачным дымом. Понятно тогда, почему она тебя забирает именно сейчас, бросил взгляд на смерть я, та оставалась неподвижной, я понял, что именно хотел сказать товарищ Эрскин, своим подарком, и понял, что именно было важно, понял, для чего мне дали прожить эти 30 лет, медленно выдохнув дым, продолжил он, ключ тебе передаст древняя, ты разберешься, ключ, нахмурился я, что за ключ, от чего, но Сталин не ответил, он делал третью затяжку, я не видел своего убийцу, Виктор Иванович, снова выпустив дым и с сожалением посмотрев в чашку, где от табака остался лишь пепел, но уверен, что это заговор. Кто-то хотел избавиться от меня и вывести из игры моего преемника. Преемника. Взлетели вверх мои брови. Преемника. Да в дзын мне этот головняк не усрался. Возмущению моему не было края и предела. Ты говорил, что союз после меня продержится 40 лет, словно бы и не слышал мен вовсе? Продолжал говорить он, это не так, 10, много, 20, развал уже неизбежен, мировая революция провалилась, а империи живут лишь, пока расширяются, моя империя уперлась в свои границы, которых перешагнуть не в силах, и знаешь, что, Виктор Иванович, что, буркнул я, мне не жалко союз, он не оправдал возложенных на него надежд, не смог изменить сознание людей, Георгиас ошибался. Бытие сознания изменяет, но не заставляет расти осознанность. Не пытайся его сохранить. Сохрани Федерацию. Она важнее Союза. Это то, что я хотел сказать сегодня, когда пришел к тебе. Собственно, это все, что я хотел сказать, вздохнул Сталин. Прощай, Виктор Иванович. Прости, что подвел. Прощай, Иосиф Виссарионович, ответил я. Прощаю. И в этот момент мир окружающий двинулся. Фигура и присутствие смерти исчезло, а Сталин все еще стоял. Точно так же, как заклинания продолжали висеть вокруг моей руки, которая снова была поднята и находилась в рабочем положении. Сталин повернулся от меня к присутствующим, вынул изо рта мундштук трубки и опустил руку с ней. Именно в эту секунду из-за угла начали выбегать первые члены оперативной группы КГБ, которых должен был вызвать первый телохранитель. Причем, во главе группы бежал не кто-нибудь, а лично председатель комитета. Увидев живого Сталина, они останавливались и замирали в недоумении. В стране заговор. Товарищу Криду оказать всемерное содействие в его раскрытии и в развитии Федерации боевых искусств. Его слово, мое слово. Товарищ Романова, поможете ему. Так и внуло. А я повел рукой направо. Сталин снова упал. Точнее, сначала упала и покатилась его голова, а затем осело тело. Причем осело оно в то положение, которое занимало до начала творения мной маги. Как и голова, я развеял плетение, и зеленые контуры вокруг руки погасли, а глаз закрылся. «Чего встали?» — рыкнул я. «Все слышали? Работаем!» И, словно только и дожидались моей команды, все тут же вспомнили, зачем они здесь, и у кого какие есть обязанности. Глава 77. Объект X-23 сидела в своей комнате-камере и смотрела, как за решеткой, перекрывающий выход, спорит двое. Ее воспитательница госпожа Кимура и седой высокий мужчина, которого она называла полковник. Она справится. Я уверена в ее подготовке. Нужно только указать ей цель, место и время. Ты понимаешь, что провал недопустим. Хмуро отвечал ей полковник. Ведь иного шанса подобраться к нему у нас не будет. А мы головой ответим за провал миссии. И твоя непробиваемая шкура в данном случае не спасет. У них найдется... чем тебя зачистить, не пугай, и не такие обламывались о мою шкуру, чуть бы канула госпожа Кимура. Меня больше беспокоит та часть, где надо подставить того студента. Кто вообще поверит, что он способен положить его и всех его телохранителей? Это же абсурд. Вспомни Египет, ответил на это полковник. Тогда тоже все считали абсурдом возможность захвата целой страны кучкой школьников, не путая одно с другим. Там у Крида были тысячи этих школьников, и он ими руководил, а не лично занимался штурмами. Да и где гарантия, что это тот самый Крид, а не однофамилец? Фамилия, в последнее время, стала весьма распространенной, поморщилась госпожа Кимура. Зайдем с другой стороны. Почему ты тогда веришь, что твоя подопечная способна убить его и всех его телохранителей? Усмехнулся полковник. Потому, что она, высокоэффективное оружие, созданная и заточенная специально для этого, уверенно заявила Кимура. Притом, еще и мутант-физик. На короткой дистанции тем телохранителям с ней не сравнится. Пусть они и суперы, этого недостаточно. Вы, главное, подготовьте отход. X-23 необходимо будет вывести из страны сразу после дела, а это непросто. Не беспокойся, путь отхода подготовлен. Вам предоставят подробный план, как только будут известны время и место акции, отмахнулся полковник. Заказчики полностью уверен, что это именно тот Крид. И поверит, либо нет, не имеет решающего значения. Самое главное, это вывести его из игры, чтобы он не повторил выездной семинар в масштабе всего Союза. А он это может. В его федерации больше 40 миллионов суперов, и то, что только четверть из этого количества по возрасту переваливает за 18, не делает ситуацию проще. Проще было бы убить их обоих, недовольно сложила на груди руки госпожа Кимура. Может, и проще, хотя это неоднозначно, заказчик боится этого Крида до дрожи, но на кого, в таком случае, сваливать убийство, и кто займет место главы Федерации, и как себя поведет, в начавшемся хаосе борьбы за власть. А так, появляется возможность вовсе прикрыть Федерацию, расформировать и объявить вне закона. Но нам с тобой это все не важно, у нас задача конкретная. Доставить X-23 в Москву, дождаться встречи его с Кридом, дождаться окончания этой встречи и, на пути следования его обратно, по ее завершении, ликвидировать его и возможных свидетелей, оставив на месте проведения акции переданный нам тесак Крида. Все четко и конкретно, толкования не требуются. Так что, еще раз спрашиваю, она справится, или необходимо привлечь еще исполнителей? Она справится, уверенно заявила Кимура. Это было ее первое задание, но нельзя сказать, что при этом X-23 волновалась. После той дрессировки, которую она прошла под доминированием госпожи Кимуры, X-23 не могла волноваться из-за такой ерунды. Наоборот, задание казалось куда легче обычных тренировок от госпожи Кимуры. По крайней мере, прошел уже день, а ей все еще не было больно, а тело оставалось целым и неповрежденным. Да и задание проходило достаточно гладко. Прилет в город, устройство на конспиративной квартире, ожидание, затем прибытие курьера с сообщением о месте и времени встречи, и почти целые сутки на то, чтобы изучить местность, здание, пути проникновения и отхода, даже избыточно много для нее, а уже на месте все пошло не по плану, все пошло слишком хорошо, объект устранения остался с объектом, который предполагается подставить, наедине, даже без телохранителей, без свидетелей, в очень большом читальном зале, и X-23 не могла упустить такой шанс, дождалась момента, когда разговор объектов закончится, и объект устранения двинется на выход, удаляясь от объекта, которого необходимо подставить, на расстоянии больше 50 метров и свернет за угол, окажется прямо под одним из выходов вентиляционного канала, в котором пряталась X-23, затем бесшумный прыжок, быстрый взмах одним единственным когтем, который чисто срезает голову объекта. Дальше, надо было придержать тело, так, чтобы не было звука падения, окунуть в кровь переданный тесак и оставить его на полу, а затем, убраться подальше от этого места, так как после обнаружения тела, начнется настоящий кошмар. Все шло хорошо, слишком хорошо, кроме одного момента. Тот, с кем встречался объект устранения, он пугал X-23 больше госпожи Кимуры. И это не был страх, продиктованный разумом. Нет, это было ощущение на уровне инстинктов. Он воспринимался, как огромный и сильный зверь, как вожак альфа, на которого даже смотреть прямо нельзя, чтобы не спровоцировать. И X-23 не смотрела, она доверяла своей интуиции, а интуиция просто вопила. Опасность настолько сильная, что волоски на теле начинали подниматься дыбом, хотелось лечь на брюхо и просто ползти. Но X-23 все же выполнила задание, ликвидировала объект, а после убралась из библиотеки, опять же, по вентиляции, но не через основную шахту, а через выход в кабинет, что был через пару помещений от библиотеки. Там девочка вылезла из вентиляции и, неимоверным усилием воли заставляя себя не срываться на бег, двинулась к выходу из здания, а после из территории университета. Вот только, с каждой минутой тревога поднималась все выше и выше. Чувство настигающей опасности разрасталось, ощущение приближающейся, преследующей, буквально наступающей на пятки грозы становилось нестерпимым. Оттого X-23 ускоряла и ускоряла шаг, затем прыгнула в седло заранее приготовленного мотоцикла, надела на голову шлем и помчалась от университета, быстрее прочь отсюда, от этого опасного места, от сводящей с ума угрозы, что следует по пятам и наступает на эти пятки, рявкнув на впавших в ступор людей, тем самым их из этого ступора выбив, я повернулся к стене с зарешеченным окошком вентиляции и принюхался, как мог, сильно втягивая в себя воздух. Запах убийцы еще был там, был, но постепенно слабел. И, если я хочу поймать его точнее, ее, это отчетливо читалось в запахе, то нельзя терять времени. А вы, Виктор Иванович, словно, что-то поняв по моему поведению, задала вопрос Наташа, а я полез по следу. Проследи, чтобы мне не мешали, ответил ей, не поворачиваясь и не открывая глаз, сосредотачивая всего себя на следе добычи. Охотничий инстинкт начинал разгораться пламенем во мне. Полез. Но там же, что она хотела сказать, осталось несказанным, так как в этот момент я выпустил когти на пальцах рук и пальцах ног, порвав этим самым свою обувь, но мне было уже все равно. Охотник проснулся. Как мне, оказывается, не хватало этого в прошедшие годы. Саблезубый хищник, не травоядное, не цепной пес, не познавший дзен-мастер, а хищник. А хищнику нужна охота и живая кровь. Я с места прыгнул на стену и вцепился в нее когтями, которые легко впивались в бетон, проламывая его, кроша. Силы хватало на то, чтобы в бетон погружались не только когти, но и пальцы проламывались, впивались в его твердь. Я долез по стене до вентиляционного отверстия и недовольным движением сорвал решетку, после чего принялся драть стену в этом месте, вскапывать, разрывать, разламывать ее, расширяя себе проход, под окончательно охуевшими взглядами присутствующих людей, особенно ректора, который зачем-то вернулся именно к этому моменту. Любовались они зрелищем недолго, так как на расширение дыры в стене ушло секунд 5 от силы. А дальше я уже скрылся в получившемся проломе, оказавшись в соседнем помещении, которое оказалось запасником библиотеки. На пол я не спускался, так и продолжал ползти по потолку, косплея Человека-паука. Ну а что, гибкости и растяжки мне на такие фокусы за глаза хватало, про силу и крепость когтей уж и говорить нечего. Одежда, правда, уже по швам трещала и начинала расползаться, но когда меня такие мелочи волновали, в сам вентиляционный короб я, естественно, не протиснулся бы при всем желании, но мне этого и не требовалось. Я его просто вспарывал, разрывал, иногда отрывал целыми секциями и отбрасывал вниз. Главное добраться до запаха, тонкой ниточкой следа, тянущегося по коробу, добраться и не сбиться с пути. И я не сбивался, это сложно описать словами, но, чем дальше, тем сильнее я отдавался своим звериным инстинктам и входил в какое-то трансово-медитативное состояние. При этом, след становился все ярче и четче, он уже сиял, словно подсвеченный изнутри мощным лазером в моем восприятии. Захочешь, не потеряешь. Помещение запасника кончилось, короб уперся в стену, и я повторил со стеной то же самое, что и с предыдущей, вообще ни секунды не сомневаясь. Вот только вместо пустого кабинета или запасника какого, хранилища, подсобки, за стеной оказалась учебная аудитория, в которой как раз шло занятие. При моем столь экстравагантном появлении, все замолчали, прижухли и замерли, боясь пошевелиться под взглядом здоровенного звероватого мужика, висящего на потолке, кроша бетонные перекрытия пальцами. Пожалуй, вполне адекватная реакция на происходящее. Чуть рыкнув для порядку, я перестал обращать на них внимание и пополз по следу дальше, все так же, вскрывая, ломая и разрывая короб вентиляции, как собака разрывает мышиную нору. Сенсы. Полной радости и воодушевления крик одного из студентов заставил меня отвлечься. Я повернул к нему голову. «Вы вернулись, сенсы», — добавил он, заметив мою реакцию. «Вернулся», — ответил ему. «Занимайтесь. Вечером буду в Федерации. Буду говорить, чтоб все были». «Да, сенсы», — еще более радостно отозвался тот, а я пополз дальше. Как раз до стены оставалось недалеко. Ее постигла та же участь, что предыдущую. Благо, следующий кабинет оказался пустым, и там след покидал вентиляцию. Ну и я, соответственно, тоже. Бег по институтскому корпусу, где от меня шарахались в стороны встречные, пытаясь буквально влипнуть в стены, влипнуть и влиться, лишь бы не попасть мне на глаза. Причем, я сейчас уже и не вспомню, на двух я бежал или на четырех. На выходе уже стояло оцепление, не выпускающее людей из здания. И Наташа, которая сообразила, куда надо спешить в первую очередь. Она размахивала своим удостоверением и раздавала команды. И главная команда был пропустить вот это вот, несущееся страшное, пока оно вас не раскидало и не порвало на ленточки. Пропустили. По следу я добежал до выхода с университетской территории, затем до дороги, и след не потерялся. Я все так же отчетливо его видел, хотя это уже никак не мог быть запах. Ни один запах бы не удержался в таких условиях, когда добыча движется не на своих двоих, а на каком-то весьма шустром транспорте. Но я продолжал его видеть, его и тысячи иных. Вообще, мое восприятие довольно сильно изменилось с впадением в то трансовое состояние. Я воспринимал мир иначе, не как человек, но это не было проблемой. На это было вообще плевать. Я бежал по следу добычи по дороге. Бежал быстро, обгоняя машины, уворачиваясь от них, перепрыгивая, иногда прыгая на крыши автомобилей и автобусов, перепрыгивая с одной на другую. Все это было неважно, я даже не задумывался над своими действиями. Важным был лишь след, который постепенно становился все ярче и отчетливее. Кажется, я даже прыгал в процессе. Я нагонял беглянку. X-23 выжимала из своего мотоцикла все, на что была способна эта машина. Она не задумывалась уже ни о каких правилах дорожного движения, конспирации и непривлечении внимания. Она уже ни о чем не думала. Интуиция вопила, что ее преследуют, что ее настигают, что сзади, по следу несется что-то настолько страшное, даже думать нельзя о том, чтобы остановиться. Один раз она не выдержала и обернулась. Обернулась и увидела зверя, прыгающего с машины на машину, несущегося по ее следу с такой скоростью, что этого просто не могло быть. X-23 хватило короткого взгляда, чтобы больше не желать оборачиваться, чтобы выжать из своего мотоцикла еще скорость и мощь, хотя, только что казалось, что он был не способен их дать. Вот только, в следующий миг мир поглотила темнота, открыла глаза X-23 уже лежа на асфальте, открыла и тут же вскочила на ноги много раз тренированным движением, да еще и выпустила когти на руках, готовясь к бою, только не помогло, мир завертелся, точнее, это она завертелась в полете, в который ее отправила когтистая лапа зверя, хищника, что ее таки настиг. Полет, правда, был короткий, до стены ближайшего дома, в которую ее и впечатала, а затем и проломила ей эту стену. X-23 рухнула внутрь, в пролом. Хотела было вскочить, но не успела. Сверху ей на спину опустилась тяжесть, прибившая ее к полу комнаты, не позволяющая встать. А дальше и вовсе, обе ее руки оказались заломлены за спину и перетянуты в локтях арматурой, которую зверь просто выдернул из бетонной плиты потолочного перекрытия, погрузив в нее руку. X-23 расширенными в ужасе глазами наблюдала за этим с пола, боясь даже представить, какую же надо иметь силищу, чтобы проделать такое, да еще и с такой легкостью. «Классно!» – протянул малыш, лет 5, сидящий на диване в этой комнате. «Я тоже так хочу. Вступай в Федерацию боевых искусств. Занимайся кунг-фу», – сказал малышу зверь, словно парень из рекламы в телевизоре, ярко скались голливудской улыбкой. И показал поднятый вверх большой палец, чем окончательно разорвал шаблоны понимания мира X-23. «Мама, я хочу в Федерацию боевых искусств», — услышала она удаляющийся голос пацаненка. Дальше она закрыла глаза и опустила голову на осколки кирпича. Глава 78. Прыжок обратно в библиотеку уже с покорно обвисшей, словно котенок, схваченный кошкой за шкирку, клона дочкой Лагана был быстрым, точнее, мгновенным. «Моим прыжкам все равно, какое расстояние покрывать, я просто соединяю для себя две точки пространства в одну и перехожу из одной в другую, не двигаясь с места относительно самого себя, и время в этом процессе вообще не задействовано. Точно могу это сказать, так как прыжок мой работает и в стоп-кадре, когда нет вовсе такого понятия, как время. Эти две силы никак не соприкасаются, словно бы существуют в разных измерениях, хотя, по факту, это именно так и есть. Метры никогда не пересекутся с секундами, и из секунд метра не вычтешь, и к метрам секунды не прибавишь. Правда, деление их на секунды, некоторый смысл все же имеет, но это все пустые философствования. Моему появлению из двери помещения запасника в библиотеке были удивлены все, кроме успевшей вернуться от входа Наташи. Хотя, точнее будет сказать, шокированы моим появлением, и эпатированы внешним видом. Свитерок и рубашечка, что были на мне в момент прихода в читальный зал, превратились в лохмотья и были мной сброшены, оставив торс голым. Ноги босы, остатки безвозвратно испорченной обуви я тоже сбросил. Штаны уцелели. По двум причинам. Первое, я очень тщательно всегда подхожу к выбору этого элемента одежды. Более того, все штаны в моем гардеробе, как бы они ни выглядели, пошиты на заказ и удовлетворяют самым жестким требованиям к эксплуатации. Ткань на них идет только самая прочная, в том числе и с использованием кевларовых нитей. Все швы прострочены не в две строчки, а минимум в 4, да и нитки специальные. Я на это дело денег не жалею, надоело каждый раз с голой задницей оставаться при любом сколько-нибудь серьезном использовании возможностей своего тела. Еще в войну надоело. Вечно после боя приходилось искать что-то относительно целое на свой размерчик на трупах. Ну, а вторая причина относительной целостности моих штанов – это Марвел. Тут даже на Халке штаны целыми остаются, пусть и изящным движением превращаются в шорты. Вот и на мне уцелели, выше колен уцелели, ниже колен нет. Не знаю, как так получилось, но против законов вселенной не попрешь. Волосы, до того аккуратно зачесанные в шуриковскую челку, теперь были растрепаны и не маскировали животную дикость моей лица. На центре груди болтался так и не возвращенный жене глаз Агамотта. Пока Лесой бежал по следу, я его в зубы зажимал, чтоб не отвлекал тем, что болтается на своей цепочке. Выпускал изо рта только для того, чтобы что-то сказать. Сначала опознавшему меня студенту, а потом малышу. Вроде бы не погрыз и не прокусил. Чтобы убедиться в этом, специально снял побрякушку и внимательно осмотрел. Даже активационный контур построил, хоть и воротило от магии, побрякушка работала. Значит, от жены нагоняя не придется выслушивать. Побрякушка-то не моя. Вздох облегчения вырвался сам собой, после которого я старательно протер амулет об остатки штанов от своих слюней и одел обратно на шею. «Чего?» — спросил я все еще продолжающих пялиться на меня собравшихся людей. «Вот убийца», — легонечко подпнул ногой лежащую на полу рядом со мной скрученную по рукам и ногам арматурой девчонку. «Или мне еще и допрашивать самому?» Этот вопрос разрушил владевшие народом оцепенение. КГБшники засуетились, забегали. Х-23 уволокли. «Вы сейчас куда, Виктор Иванович?» — подошла ко мне Наташа. «На Окинаву», — сказал ей. «Что, со мной хочешь?» «Нет», с нежеланием все же ответила она. «Я сейчас нужнее здесь. Тогда иди в Федерацию. Суетитесь там с Брюсом. Я вернусь через пару часов. Говорить буду перед всеми». «Поняла», выпрямилась и даже вытянулась она. «Разрешите выполнять, товарищ полковник?» «Выполняйте, товарищ майор», подыграл ей я. «Общий сбор Федерации. Начало выездного семинара назначаю на 19:00. Лицо Романовой расцвело невольной радостной улыбкой, а вот окружающие почему-то вздрогнули и повтягивали головы в плечи, а председатель комитета ГБ озабоченно глянул на свои наручные часы и, кажется, даже таймер на них установил, или будильник. Мне, впрочем, было все равно. Я скрылся в помещении запасника библиотеки и прыгнул на Окинаву, точнее на Кумедзима. Юй как раз вел занятия в своем дадзё, в котором я и появился, в одном из неприметных его мест, чтобы не афишировать лишний раз прыжки. Так-то они давно уже не секрет, но все равно, лишний раз демонстрировать их считаю излишним. Юй заметил меня, вывернувшего из-за угла здания, и приветственно поднял руку, привлекая мое внимание. «Ахайо, бать, живой еще?» – традиционно ухмыльнулся он. «Не дождешься?» – хмыкнул я. «Пошли, дело есть». «Пошли», не стал спорить он. «Так-то с вожаком стаи вообще не спорит. За непокорность можно и огрести. И конкретно так огрести. Вольности были позволительны на словах, но на деле. Иосиф был прав. Я тиранный диктатор, особенно в своей стае. Это заложено в нас самой нашей природой. Я буду требовать подчинения, буду добиваться подчинения силой. И мне будут безоговорочно подчиняться, пока я буду в силах отстаивать свое право быть вожаком. Пока тот же Юи или Тацуми не бросит мне вызов, и не докажет, что он сильней, что теперь он, новый вожак, стая другим, со стороны, этого не понять. Продолжайте», бросил он уже ученикам. «Казуки, за старшего», велел он крупному криду из первого ряда с черным поясом на белом доге. Тот кивнул и вышел из общего строя учеников, занял освобожденное Юи место и продолжил прерванный моим появлением гортанный счет. «Ты чего такой красивый?» спросил Юи, подходя ко мне и пристраиваясь рядом по пути из дадзё.